Ой-ой-ой, Леонид схватился за голову. Они там как, живы хоть? Да-да, все хорошо, усмехнулась девушка. Сейчас, погоди минут 10. На этом вызов завершился, а через несколько минут пришло сообщение с фотографией, на которой сидят 4 старика в больничных халатах и мягких пушистых тапочках, и наслаждаются процедурой электрофореза. Глава 9. Граф Гушин, он же мэр города Архангельска, сидел в своем кабинете и размышлял о том, насколько испортилась за последнее время его жизнь. Раньше все было прекрасно, он ни в чем себе не отказывал, и деньги текли рекой. Можно было просто приезжать на пару часов в свой кабинет, получать несколько пакетов с деньгами и развлекаться дальше. Но теперь все стало иначе, и приходится жить исключительно на собственные средства и жалование от государства. Нет, жалование тоже скромным не назовешь, но все равно это лишь капля в море, по сравнению с былыми доходами. Теперь же Гушин физически не может получить взятку, и ведь идиоты не могут этого понять. Приходит, приносит пакеты с деньгами, пытаются как-то вручить. И вот как объяснять им, что даже если они уронят пару купюр, то граф поднимет их и вернет владельцу. Ведь присвоить их себе он никак не может, организм сразу начинает бунтовать и никак его не обмануть. Уже пробовал, и не раз, придумывал самые изощренные способы получения взяток, но все они заканчивались одним и тем же, а ведь взять-то хочется. Потому, в последнее время, у Гушина начались проблемы с психикой. Он стал меньше есть, практически не спит, и постоянно сидит в своем кабинете. Даже домой не хочется, не говоря уже о всевозможных развлечениях. В общем, вся жизнь сломана. И граф винит в этом Булатова. Он сам не знает точно, но почему-то уверен в этом. Ведь именно до его появления все было хорошо, не было никаких проблем, и казалось, что так будет продолжаться целую вечность. Ведь серьезные проблемы появились сразу после того, как начались конфликты с Булатовым. Таких совпадений не бывает, а значит, он виновен во всем. И вообще, Михаил вставляет палки в колеса многим уважаемым людям этого города одним лишь своим существованием. С этим надо как-то заканчивать, иначе дальше будет только хуже. Он и так слишком быстро набирает силу, а вскоре разобраться с ним станет невозможно. А ведь как хорошо было раньше. Гушин даже улыбнулся, вспомнив те спокойные годы, когда в городе все было строго поделено, и Курчатов железной рукой управлял этим местом. Теперь же даже князь Архангельский начал наседать на мэра. Мол, почему уважаемые люди постоянно жалуются, что не могут решить свои проблемы, как раньше? Гушин нахмурился, вспомнив последний диалог с князем. Тогда-то ему и пришлось пойти на крайние меры, так как он понял, что дальше так продолжаться не может. «В чем твоя проблема? Почему ты не можешь решить вопрос?» — рычал тогда князь. «Ну так, граф Булатов, разберись». Князь не терпел отговорок от своих подчиненных, а в последнее время и вовсе готов был сорваться по любому поводу. «Но он слишком силен», — возмутился Гушин. «Не смеши». Мэру оставалось лишь стиснуть зубы, тогда как князь продолжал его отчитывать. А ведь князь, не более, чем нахальный мальчишка, который привык, что его приказы выполняются сразу и беспрекословно. И если Гушин поначалу не думал выполнять приказ, а просто создать видимость работы, то недавно его планы изменились. Ведь к нему обратились очень серьезные люди. Гушину и раньше не часто доводилось иметь дела с такими людьми, а теперь и подавно. Видимо, Булатов им успел перейти дорогу. Собственно, эти люди обратились к мэру, чтобы предложить выход из ситуации. Выход этот заключается в том, чтобы поставить на кон свою жизнь, все, что есть у Гушина. И тут два варианта: либо он справится с Булатовым, либо на этом все закончится. Третьего попросту не дано. И сегодня как раз идеально подходящий день для воплощения планов в жизнь. В империи сейчас праздничные выходные дни, потому здание администрации города пустует, так что ненужных свидетелей здесь не будет. Тем более, Булатов как раз вернулся домой, и лучшего момента можно уже не дождаться. Потому сейчас полным ходом идет подготовка. Все готово, отвлекся от своих размышлений Гушин, и посмотрел на троих человек, что хозяйничали в его кабинете. Практически, ответил один из них, и продолжил заниматься своим делом. Мэр Архангельска снова посмотрел на этих троих, и невольно скривился. Все же вид этих людей невольно вызывал сразу и отвращение, и страх. Если не приглядываться, можно подумать, что они ничем не отличаются от других, разве что немного странная закрытая одежда, черные плотные балахоны. Но стоило взглянуть в лицо кому-то из них, как сразу становится не по себе, ведь на бледной коже, покрытой волдырями, виднеются черные прожилки вен, а у некоторых можно заметить наросты и бородавки, как на лице, так и на шее. Это непростые люди, и нанять их, кто угодно, не сможет. Все же они владеют крайне редкой темной ритуальной магией скверны. И Гушин сразу догадался, что они не из этого мира. Даже по их разговорам, акценту, предметам, которые они используют в своих ритуалах. А еще сразу становится ясно, что эти люди явно не слабаки. Этих магов выделили как раз новые друзья Гушина для решения вопроса с Булатовым. И теперь, когда почти все готово, он начал сомневаться, а стоило ли ему ввязываться в это дело. Может, стоило просто покинуть пост мэра и уехать на южные берега необъятной империи? Хорошо, вздохнул Гушин, собравшись с мыслями. Отступать уже поздно, и соглашение заключено, пути назад нет. Значит, осталось только заманить Булатова. Не забывай, время у тебя ограничено, брезгливо проскрипел один из магов. Он всем своим видом показывал, насколько ему неприятно общаться с Гушиным. Круг похищения жизни будет активен 2 дня, но в это время никто другой не должен в него заходить. Конечно, я помню, слегка поклонился мэр, хотя ему было противно общаться с этими странными личностями, но страшно. Надеюсь, что так, проворчал маг и жестом подозвал своих помощников. Накройте круг ковром, только аккуратно, будет сделано, о, великий. Поклонились те, и вскоре красные узоры были полностью спрятаны под пестрым мягким ковром. А можно поинтересоваться, Гушин не хотел лишний раз общаться с магами, но любопытство оказалось сильнее. Это ведь была краска, кровь, буркнул один из них. Человеческая, побледнел мэр, а маг утвердительно кивнул. Побледнел он потому, что понимал, какие объемы крови были потрачены на создание магической ловушки. Ведь маги работали около 8 часов и использовали самые разные кисти, как совсем маленькие, так и, на удивление, большие. Причем, материал они не экономили, и остается лишь догадываться, сколько жертв пришлось принести ради начертания круга. А этот ритуал дорогой, да, любопытство снова взяло верх над страхом. Ты даже не представляешь, насколько, оскалился один из уродцев, а второй усмехнулся. Он сейчас подумал о деньгах, но нет, не в них суть, от этого ритуала пострадает сама душа. Гушину стало не по себе от того, насколько маг выглядел довольным от этого. И сколько же вам должны были заплатить, чтобы вы рискнули своей душой? Удивился мэр, а те снова расхохотались. Дурак, что ли? Зачем платить своей душой? Мы и так слишком много рассказываем, недовольно проговорил маг, который все это время молчал и перепроверял заклинания, прогоняя по ним сгустки энергии. Да плевать, мы в этом мире, легенды, отмахнулся тот, и снова посмотрел на Гушина. Кто сказал, что мы должны подвергать риску наши души? Он усмехнулся и подошел к неприметной двери. Раньше мэру строго запретили заглядывать в это помещение, но теперь маг решил приоткрыть завесу тайн. Он отворил дверь, и Гушин увидел в той комнате 30, связанных и измученных, человек, разного пола и возраста, все они стояли на коленях, и с ужасом в глазах смиренно ждали своей участи. Вместо нас будут страдать они. Некоторое время мужчина смотрел на будущих жертв, и все отчетливее понимал, насколько сильно он вляпался, согласившись на это. Пути назад не было и раньше, но теперь точно, все мосты сожжены, и остается лишь принять свою судьбу. От плана отходить нельзя, и остается лишь надеяться, что все пройдет как надо. Дело только за тобой, проскрипел маг. Замани его сюда, и все для тебя закончится. А если вдруг не удастся? Испуганно посмотрел Гушин на уродливого иномерца. Удастся, уверенно ответил тот. Это заклинание без проблем уничтожит вашего перворангового одаренного. Хотя, а чем это я? Оно сможет прикончить и старшего магистра. Нужно только поставить жертву в эту точку, он указал на ковер, и спасения для человека уже не будет. Если вас не затруднит, поставьте туда, пожалуйста, стул, вежливо попросил Гушин. А сам чего, не хочешь, ухмыльнулся маг. Да как-то не очень, мэр отошел на один шаг, и правильно, как только вступишь в круг, он выпьет из тебя саму жизнь, с восторгом во взгляде проговорил ритуалист. Кхакхе, раскашлялся один из магов, и двое других сразу подошли к нему. Плохо, у тебя осталось слишком мало жизни. 6-й блок 15-го парагона вытянул из меня слишком много сил, прохрипел тот, но зато как получился, он идеален. Да, брат, все так, похлопал его по плечу маг, и повернулся к слугам, Притащите одного и забросьте в круг. Брату нужна подпитка. Будет сделано, о, великий. Слуги поклонились и забежали в комнату с жертвами. Из 30 человек они выбрали самого молодого, и тот не успел даже вскрикнуть, когда его забросили в круг. Ловушка активировалась, сразу сковав жертву и пригвоздив бедолагу к полу. Тот мог лишь безмолвно открывать рот и корчиться в ужасных муках, тогда как вокруг него образовался пульсирующий энергией непроницаемый купол. Ярко мерцающие магические круги, состоящие из сложных цепочек рун и символов, взмыли в воздух и стали вытягивать нити жизни из тела парня, который лежал в центре ловушки. Прошли считанные секунды, и кожа молодого человека стала покрываться морщинами, волосы сидеть, а зубы выпадать. Он состарился прямо на глазах, и вскоре затих, рассыпавшись в прах. «Уберите здесь!» Расправил плечи явно посвежевший маг и посмотрел в сторону подсобки, откуда все это время были слышны стоны и вопли. «И оттуда тоже унесите отработанное мясо!» Гушин стоял в сторонке, боясь даже пошевелиться. Он видел, как умерли 15 человек в подсобке, как состарился и рассыпался в прах молодой человек, как маги поглотили его жизненную силу, используя сложнейшие заклинания, и это произвело на мужчину неизгладимое впечатление, ощущение того, какая мощь сейчас заключена под ковром в его кабинете. «Так вот как это работает», — промямлил он, чем привлек внимание ритуалистов. «Да», — оскалился один из них, — «за этот грех заплатили другие, но теперь, получается, я не могу позвать Булатова, можешь, конечно, у нас внизу есть еще мясо», — маг кивнул слуге, — «приведи еще людей». «Прошу прощения, владыка», слуги поклонились, «но сколько нужно? Давай 50, чтобы точно». «Заклинание получилось даже сильнее, чем мы ожидали», маг усмехнулся, а затем задумался. «А ведь хорошо, что проверили». «Простите, но можно вопрос?» Поднял руку Гушин. «А если все получится, вы же сможете меня излечить?» «Сможем», оскалились маги. «Но только, если он придет не один. Пусть жертва будет со своей женой, Викторией. Если сможешь это организовать, тогда мы тебя даже омолодим, лет на 5, конечно, если ты готов рискнуть бессмертием своей души». Гушин лишь молча кивнул и побледнел. С одной стороны, ему хотелось бы избавиться от недуга и снова вернуться к нормальной жизни, а с другой, не великовата ли цена, да и вообще, сможет ли жизнь стать нормальной после такого? Он смотрел на то, как в подсобку заводит все новых и новых жертв, и не хотел задумываться о том, где их столько взяли, да и в целом, куда больше его заботил магический круг. От него веет мощью, и во время его активации мужчина думал, что сам будет поражен этой темной магией, но его спас выданный перед ритуалом защитный артефакт. Гушин полностью осознавал, что это убийство, циничное, и даже слишком жестокое, но отступать он уже не собирался, понимая, что права на ошибку нет. Нужно провернуть все идеально, чтобы не расстроить нанимателей, ведь они вряд ли смогут простить ошибку. По плану все должно выглядеть так, словно Булатов сам напал, и мэру пришлось отбиваться. Хотя изначально планировалось убить только Викторию, так как ее муж должен был находиться на войне. Но она, девушка своенравная, и потому обставить все, как нападение, не составило бы труда. А потом графство должно было быть стерто с лица земли, и об этом уже должны были позаботиться наниматели. Хотя раньше Гушин считал их партнерами, но увиденное здесь убедило его в обратном. Не стоит строить иллюзий, такие люди всегда будут выше. Кстати, в этом также участвует князь. Он заранее распорядился, что земли Булатовых, после их смерти, отойдут именно ему. Но никто спорить не стал, так как опустошенные земли Малокова интересуют. Маги ушли, и Гушин остался наедине с магическим кругом и самим собой. Причем неизвестно, что его пугало больше. Впрочем, долго сидеть в размышлениях не пришлось, ведь время жестко ограничено. Сейчас создатели этого ужасного ритуала спустились в подвал, ожидая, когда жертва попадет в связанный с ними круг, и мужчине очень не хотелось заставлять их нервничать. Лучше закончить дело побыстрее и забыть об этом дне, вырвать и выбросить эту страницу из жизни, вернуть те былые тихие и спокойные деньки, когда можно было просто жить, и ни о чем не переживать. Гушин посмотрел в окно, прошелся по комнате и, тяжело вздохнув, набрал номер помощника. «Начинаем», — коротко приказал он. «Все согласно протоколу». «Уверены, господин», — уточнил, на всякий случай, тот. Помощник явно нервничал и совершенно не хотел исполнять план, но деваться ему некуда. Я сказал, начинаем, значит, начинаем. Стиснул зубы Гушин. Направляй бумаги прямо сейчас. Прямо на глазах мэра города началась массовая рассылка писем с исками к Булатову. Минимум 20 штук поступит ему от городской администрации с обвинениями в рейдерских захватах, незаконном присвоении недвижимости, незаконном строительстве, и все в таком духе. Дальше Гушин не считал, сколько было предъявлено претензий к графу от жителей города. Письма с исками по отношению к нему с требованием возмещения ущерба для людей, которые пострадали от захвата отеля. Причем суммы там серьезные. В общем, все городские структуры и подставные лица вдруг решили засудить Булатовых. И пусть это даже со стороны выглядит бредом, но подобное точно заставит графа зашевелиться. Просто так он это не оставит, и придет разбираться. По плану, он должен бросить все свои дела и примчаться сразу в кабинет мэра. Тем более, что кроме самого мэра, в этом здании есть лишь несколько купленных охранников, которые дадут правильные показания в суде. Для этого была привлечена специальная охранная фирма, которая должна защищать мэра. Разумеется, фирма эта принадлежит герцогу Добролюбову и работает по всей империи. Этим людям точно поверят, а они скажут ровно то, что нужно. Подробно опишут момент, когда Булатов сам напал на Гушина, и тому пришлось защищаться. По крайней мере, так было по плану, а как получится на самом деле, покажет только время. Императорский дворец. Примерно то же время. Ваше Величество. В кабинет императора зашел помощник, а старик сердито на него посмотрел. Игнат, знаешь, что делали в Древнем Египте с теми, кто приносил дурные вести или заставлял правителя ждать? Я вот тоже не знал, а мне Клея рассказала, прищурился он, но затем устало вздохнул. Ладно, говори, что у тебя там? Да ничего, просто Булатов. Да что ж такое-то? Император что есть силы ударил по столу, но лишь отбил руку. И тут Булатов сделал подлость, создав слишком прочный стол. Старик уже не первую неделю пытается понять, почему этот стол такой прочный, но даже ученые не смогли дать ответа. А всему виной два пьяных вдрызг друида, которым Михаил дал задание создать стол для императора. Они, кстати, тоже не понимают, почему он такой прочный, вызывая его в столицу. Старик потер ушибленную руку. Он, вообще-то, должен был сюда лететь. Ваше Величество, тут такое дело. Кажется, что в этот раз он не виноват, тихо проговорил помощник, а император плюхнулся обратно в кресло. Да ну, опешил он. Это как? Да вот, все тоже удивились, усмехнулся Игнат. В Архангельске что-то странное творится. Там за один день поступило около 2000 жалоб на Булатова. То, что отель у него захватили, то, что он сам творит беспредел, а его гвардия и вовсе банда головорезов. Много писем с жалобами, как бойцы рода Булатовых выгоняли мирных жителей из квартир, чтобы занять выгодные снайперские позиции, и все в таком духе. В общем, Михаила и Викторию срочно вызывают в администрацию. Это же бред, воскликнул старик. А если он действительно пойдет, от администрации же ничего не останется. Нет, я понимаю, что Булатов немного ненормальный, но ведь и дураком его не назовешь. Я этим жалобам не верю, для него это слишком мелочно. Согласен, кивнул помощник. Человек, который смог покинуть престол грешника, явно не будет заниматься такой ерундой. Впрочем, никто во дворце не поверил в эти жалобы. Даже если взять часть из них, где люди жаловались на действия Булатова во время захвата его отеля. Дело в том, что император лично распорядился проконтролировать возникшую ситуацию, и наблюдатели от империи присутствовали там, задокументировав чуть ли не каждый шаг гвардейцев. И по их докладам все прошло максимально гладко, а тут информация, что было множество пострадавших. Ежу понятно, что это провокация, задумался старик. А если он психанет, убьет ведь всех, или подумает, что это произошло с нашей подачи, добавил Игнат. Это плохо, согласен, кивнул старик. А аналитики что говорят? Собственно, я только что передал их слова, развел руками помощник. А еще они сказали, что Булатов легко может послать империю куда подальше. Ведь мы долгое время его недооценивали, а он, на самом деле, приносит немало пользы и заметно старается действовать на благо нашей страны, за что получает немало проблем и в ассоциацию вносит немалый вклад. Кстати, он уже в тройке лидеров по рейтингу, и это за совсем короткий промежуток времени. Давно хотел спросить, а откуда он столько очков набрал? Император внимательно следит за списком, но в последнее время стало как-то не до того, очень уж много проблем в империи. Так он присылает карты, отчеты, информацию. Каждый день узнаем от него что-то новое, а отдел составителей карт теперь работает только на него», — усмехнулся Игнат. «И это учитывая, что события в престоле грешника ему пока не засчитали, там надо разбираться. Непонятно, что там произошло, но известно одно. Престол на данный момент не функционирует». «Нет, мне это не нравится», — вздохнул старик. «Надо разобраться раньше, чем он наломает дров». Император задумался и погладил седую бороду. «Так, стоп, у меня же там сын, он от Клея в Северодвинск сбежал. Знаешь, что, пусть Александр возьмет гвардию и наведается к Гушину, спросит, что это за дела, и разнесет там все, если это действительно какая-то провокация. Сын любит такие дела, уверен, лучше него никто не справится». «Вас соединить с Александром?» — уточнил помощник. «Да, соединяй», — кивнул старик. «А Булатову что сказать?» «Точно, Булатову срочно напиши письмо, чтоб не лез». Император расправил плечи и стал диктовать текст. «Скажи, что империя взяла дело под свой контроль, и мы разберемся сами, ему нет смысла даже лезть в это. Пусть спокойно отдыхает и занимается своими делами, ведь он под надежной защитой империи». «Пу-пу-пу, мне оставалось только качать головой и тяжело вздыхать, глядя на происходящее в Архангельске». Вика тоже сидела рядом, смотрела на экран и качала головой. Белмар и вовсе прикрыл лицо ладонями. А 16 голубей, расположившихся на подоконнике, не смогли просто смотреть на происходящее и отвернулись. А вот гуси оказались более стойкими и сейчас гоготали, оживленно обсуждая последние новости. Впрочем, даже не зная гусиного языка, можно понять, насколько они раздосадованы последствиями действий империи. «Империя разберется, значит, да», — я снова помотал головой. «Ну, они так сказали», — пожала плечами Вика. Тем временем по телевизору показывали срочный выпуск новостей, а ведущий передачи оживленно рассказывал о происходящем и показывал кадры боевых действий. По подтвержденным данным, цесаревич Александр был захвачен в плен. В Архангельске ведутся ожесточенные бои с неизвестным противником. Достоверно известно, что наследник престола прибыл с проверкой в мэрию города и сразу же был атакован. О его состоянии ничего не известно, как и неизвестно о нападавших. Ведущий, молодой журналист, был явно перепуган и каждое слово чуть ли не выкрикивал. «Все, что мы можем сказать, это дело как-то связано с графом Булатовым, который недавно получил обвинение в общей сложности на срок в 1281 год строгого режима». «Пу-пу-пу, и тут меня приплели, вот не стыдно им? И кстати, а почему это противник неизвестен? Тут же все предельно ясно. Даже по обрывкам кадров видно, что над городом сейчас завязался воздушный бой с участием черных истребителей нового поколения. Похожие, пусть и не такие же, атаковали мою школу. Так что связать эти действия с тремя небезызвестными аристократами не составит никакого труда». На самолетах нападающие не остановились. Голуби уже начали прочесывать город, и вскоре начали поступать первые отчеты. В море были замечены корабли, причем сборная солянка из разношерстных наемников и пиратов. Они еще на подходе обстреляли порт, и тут же начали высадку десанта. Также в Архангельске появились иномирные маги, начав атаковать все подряд, без разбора. Отряды пехоты самого разного качества и назначения, неизвестная импортная бронетехника. Мирным жителям сразу приказали оставаться в своих домах и не появляться на улицах. Впрочем, можно было и не приказывать, ведь в городе началась самая настоящая война, и все понимали, что выйти из дома сейчас – это самоубийство. Имперские войска только начали стягиваться к городу, и на окраинах уже завязались бои. Впрочем, бои идут везде, ведь какие-то силы все же были в Архангельске. «Но я пока дома посижу. Самое обидное, что в моем отеле снова засел какой-то отряд наемников из 200 человек. Очень уж удобная позиция для размещения систем противовоздушной обороны. Сидят и сбивают полицейские вертолеты. Правда, кроме них, в отеле никого нет, потому спасать своих не нужно. Джаван не закончил свою работу и отгулял выходной, а теперь занимается строительством какого-то другого объекта. В общем, непонятно, что случилось. Но одно известно точно, в Архангельск пришла самая настоящая война. Конаков вовремя отправился в Тверское княжество, будто бы предвидел что-то подобное. «Ты же понимаешь, что эта ловушка была предназначена для нас», — подметила Виктория. «Понимаю», — задумчиво кивнул я. «Но ведь не армию на меня вызывать, это же бред. Ну, так мы бы пошли туда вдвоем», — гордо расправила плечи Вика. «Да, тогда все логично. Я и не знал, что ты настолько опасна, усмехнулся я. Хотя, на самом деле, некромант в гневе, и правда, может быть довольно опасен. Правда, это если не знать, на что способен озлобленный лекарь. Но разозлить меня трудно, ведь я почти всегда держу себя в руках и не даю воли своей темной стороне. Почти. У нас все готово. В комнату забежал облаченный в доспехи Черномор. Все системы развернуты, люди в боевых порядках, дети эвакуированы. Эвакуированы, но уроки-то идут, уточнил я. Конечно идут, возмутился старик. Вы же подготовили подземные классы. Правильно. Поднял я палец вверх. Война не должна быть помехой к получению знаний. Золотые слова, Михаил, согласился со мной Билмар. Так, и что дальше будем делать, уточнил Черномор. Выдвигаемся в город, или держим оборону тут? Если честно, пока не придумал, вздохнул я. План только формируется, и поступает слишком много новостей. В этот момент на экране появились новые кадры, и ведущий снова завопил. Посмотрите, воскликнул он, указывая на 4 мчащихся над городом истребителя. Они выпустили ракеты, и тут же взмыли ввысь, а спустя секунду на месте полицейского участка осталась воронка. Кстати, да, это не все, пробасил Черномор. Войска Гришановых выдвинулись к замку Вальдеровой, нашей баронессы. Эти идиоты подумали, что я уже мертв, усмехнулся я. Не знаю, но у них появилась серьезная армия, добавил старик, но я лишь отмахнулся. И первая стена уже уничтожена. Да ну, удивился я. Серьезно? Ага. Пожал он плечами. Было применено невероятной мощи оружие. И что ты сделал? А что я сделаю? Развел руками Черномор. Отправил туда больше людей. Нурик, а ты чего тут сидишь? Обратил я внимание на унылого защитника. А, что? Безучастно поднял взгляд он. Так мы же спорт не смотрим. Вот, сижу скучаю. Жду, когда телевизор освободится. А защищать кто будет? Я буду. Кого защищать? Сразу оживился Нургал. Ну вот, он пойдет и защитит баронессу. Улыбнулся я Черномору. Казалось бы, одного Нургала должно было хватить, и остальные войска отправляются исключительно ради душевного спокойствия, но не успел защитник умчаться на помощь, как мой телефон зазвонил. «Здравствуй, Вениамин», – поздоровался со своим вассалом. «Господин, вы уже видели, что творится?» Махалов явно нервничал. «Да, как раз смотрю, тут такое дело», – замялся он. «Я узнал, что Гришанов на баронессу полез. Разрешите мне со своими бойцами помочь? А как же твои земли?» Усмехнулся я. «Их тоже нужно защищать. Ой, да кто на них полезет? Тут Леонид живет, все об этом знают. Знаете, какой у меня уровень преступности? И какой же? Действительно, интересно послушать. Удиви меня, отрицательный!» Воскликнул он. «Даже самые закоренелые морские волки ходят и переводят бабушек через дорогу. Общаются на «вы» и... вообще, ломаю все стереотипы. Ладно, тогда разрешаю помощь», вздохнул я. «А ведь Вениамин к ней уже раз 20 в гости захаживал», задумчиво проговорила Виктория, когда я завершил звонок. «Ну, это дело баронское», пожал я плечами. «Пусть баронята сами решают свои дела». На этом мы продолжили просто сидеть в замке и наблюдать за происходящим со стороны. «А что еще сделаешь? Вмешаться в конфликт полноценно мы пока не можем, только действовать на окраинах города. Все воюют друг с другом, и царит полная неразбериха. Полиция, имперские службы, из соседних городов в Архангельск слетаются элитные отряды с задачей любой ценой вызволить Александра. Можно попросту попасть под дружественный огонь и не добиться никаких результатов. Господин, воскликнул оператор боевого голубя, 600 наемников продвигаются в сторону 4-й городской больницы. Отправьте боевые костюмы, приказал я. Вы уверены, что этого будет достаточно? Засомневался оператор. Там серьезные наемники с мощным вооружением. А, тогда добавьте бородатого голубя. Принял. Крикнул оператор и убежал выполнять приказ. С бородатым голубем никакой враг не страшен, в этом не сомневается никто. Нам же остается только готовиться. Конечно, ситуация не из приятных, поскольку цесаревич или в плену, или даже мертв. Но даже так, рисковать своими людьми нет никакого желания, хоть и понимаю, что ловушка была приготовлена для меня. И если с Александром что-то случится, тогда придется переезжать. Я, конечно, молодец и уже набрал немного силы, но против всей империи воевать не вариант, когда у тебя столько людей, за которых ты в ответе. Но это пока. Думаю, в этом году еще рано воевать, а вот в следующем, совсем другое дело. «Продолжайте разведку и расширяйте область поисков», — приказал я. «Хочу знать, где у них штаб, может, ударим в самое сердце операции. Пока непонятно точно, что происходит на самом деле. Известно только, что кто-то действует руками наемников из самых разных стран. Уж не знаю, как они общаются между собой. Гуси рассказали о пленных, которых удалось взять, и ни один из них не говорит по-русски. Персы, зулусы, тайцы, карибцы и даже конфедераты, словно собирали их со всего мира. Вопрос только, кто это мог сделать. И пусть все указывает на Добролюбова, но сначала стоит в этом разобраться. А как разберусь, виновные понесут наказание сразу». Добролюбов и Будаков сидели в тайной комнате и через экраны наблюдали за происходящим в Архангельске. Операция пошла не по плану, но они все равно продолжали отдавать команды по защищенному каналу, то и дело связываясь с ключевыми отрядами. «Высылайте еще людей», — приказал герцог. «Подключить шестую и седьмую военные базы. Больше наемников для отвлечения внимания. Уверен, что стоит их тратить», — поинтересовался Будаков. «У нас на них были другие планы. Кажется, мы облажались», — вздохнул Добролюбов. «План провалился, но в то же время у нас в плену цесаревич». На его лице появилась улыбка. «Возможно, провал этого плана означает начало нового, и захват империи ближе, чем мы предполагали. Хотя еще недавно казалось, что все продумано до мелочей, и ничего не могло пойти не так. Изначально наемники прибыли в Архангельск для того, чтобы быстро захватить все принадлежащие Булатову здания. Затем основные силы должны были уничтожить графство, после чего собраться в мощный ударный кулак и направиться в порт. Там Леонид, но после смерти Михаила ему было бы нечего делать в порту. Плюс аристократы планировали заручиться поддержкой императора, чтобы он надавил на спартанца и вынудил его покинуть империю. Все же здесь Леонида не жалуют. Вот только, вместо Булатова, прибыл цесаревич. Его пытались не пустить, но он силой ворвался в здание мэрии, а затем три десятка лучших бойцов прорвались в кабинет мэра, где и обратились в прах, едва коснувшись ритуального круга. Так что больше ничего не оставалось делать, кроме как захватить Александра в плен. Это открыло сразу несколько перспективных путей. Можно оставить его в плену и диктовать императору условия, или же, под пытками, узнавать тайны. За долгое время тайная структура, которой принадлежат Добролюбов и Будаков, настроила связи с темными гильдиями из другого мира. Так что, с их помощью, можно перенести сознание в тело цесаревича, выбрать для этого кого-то верного, и с его помощью править империей в будущем. Осталось лишь вытащить из Архангельска Александра, и тогда сразу откроется огромный простор для дальнейших действий. БЗЗЗ. У Добролюбова зазвонил телефон, и он немного удивился этому. Все же звонили по специальной техноартефактной связи, которую никак не заглушить и, главное, не отследить. Довольно недешевый способ поговорить. «Вы обещали, что убьете Булатова тихо», — послышался крик из трубки. «Какого дьявола происходит в моем городе? Планы изменились, князь». «Успокойся», — спокойно ответил герцог. «Кое-что пошло не так. Мой город в огне. Мы так не договаривались», — продолжил орать не своим голосом собеседник. «Знаете, что я могу с вами сделать? Минутку. У тебя претензии?» — поднял бровь Добролюбов. «Ну я», — сразу замямлил молодой князь. «Еще раз. Претензии? Не, ну, мой город, просто это. Хватит жевать сопли», — рыкнул герцог. «Договоренности в силе, и если все получится, мы дадим тебе 30 лет жизни. Или хочешь расторгнуть соглашение?» 30, удивился князь. «Все верно, мы решили дать тебе на 10 лет больше. 40, решил поторговаться наглец. Подумаем. А пока свободен», — кивнул герцог. «Хотя, подожди», — на его лице появилась улыбка. «А хочешь 60 лет?» На некоторое время голос в телефоне стих, но вскоре князь собрался с мыслями. «Ну, допустим, хочу», — осторожно проговорил он. «Хочешь ли ты больше лет жизни, и доказать нам, что ты можешь быть одним из нас?» Улыбка стала еще шире. «Хочу. Ты ведь официально признанный владелец княжества», — уточнил герцог. «Да, все так, отлично. Сейчас к тебе придет человек и принесет древний свиток. От тебя требуется поставить свою подпись кровью, и тогда ты получишь свою награду», — проговорил герцог, а у его товарища полезли глаза на лоб от удивления. «Кровью?» — испугался князь. «Да, и что это будет?» Предложение явно заставило его занервничать. «Это будет один очень древний способ передачи имущества. Поскольку Булатов, хоть и владеет землями, но изначальный владелец — это империя, то ты можешь от ее имени распоряжаться ими. Поэтому ты подаришь земли Булатова демонам. Каким еще демонам? Воскликнул перепуганный парень. Скоро сам узнаешь. Герцог не сдерживал своего восторга. Все же мысль ему показалась гениальной. У этой земли появится два хозяина. И уж поверь, новый хозяин Булатова не потерпит. А на какой срок? Все же князь хотел захватить графство, земли с демонами, такой себе актив. До конца времен эти земли станут охотничьими угодьями демонов, твердо ответил Добролюбов. И ты должен понимать, что если хоть кто-то узнает об этом, легкой смерти у тебя не будет никогда. Тайна демонов в имперских архивах скрыта надежнее, чем информация о виновниках открытия сопряжения. Князь снова замолчал, и можно было подумать, что связь прервалась. Но аристократы слышали, как он сопит в трубку, напрягая свой разум. «Я смогу стать одним из вас?» — вдруг спросил он. «Да, тогда согласен. Зачем мне княжество, если я могу получить весь мир?» Глава 10. «Сколько бы мы ни искали штаб, все оказалось бесполезно. Голуби облетели весь город и даже пригород, но нигде ничего даже отдаленно напоминающего центр управления не обнаружили. Разве что им удалось найти несколько передвижных антенн, которые могут обеспечивать наемникам связь. Но проверять это не было времени, так что их просто уничтожили. Загадили, если быть более точным. Но, казалось бы, мало нападения наемников. Вскоре, после начала хаоса в городе, прямо на центральной площади и в нескольких жилых кварталах открылись порталы сопряжения, из которых сразу же повалили отряды иномерцев. Воины, рыцари, ловцы и маги, все они действовали организованно и явно по чьей-то указке. Они быстро распределились по кварталам города и, пользуясь общей неразберихой, начали форменный грабеж. А мне остается только сидеть и наблюдать за всем этим. Как минимум, в центр города сейчас не пробиться. Но вот иномерцев в жилых кварталах мы все же можем немного проредить. Отправил по их душу стаю голубей бомбардировщиков и штурмовиков. Думаю, небольшая помощь все же лучше, чем никакая. Так удастся сохранить жизнь не одной сотни мирных жителей. Неприятно ощущать себя беспомощным. Я мог бы предпринять какие-то действия и попытаться освободить Александра. Вот только, если мне не повезет, и его прикончат враги, все сразу могут вспомнить, для кого готовилась эта ловушка. Тогда на меня повесит еще и смерть наследника престола, а мне такое точно не надо. Непонятно только, каким же надо быть идиотом, чтобы допустить такое. Будучи наследником империи, допустить плен – это сильно, помотал я головой, озвучив свои мысли Вике. Слушай, ну, если эта операция была против тебя, то подготовка вызывает уважение. Виктория не отрывала взгляда от экрана, где постоянно демонстрировались все новые кадры боевых действий. Да с чего бы? Они явно такого не планировали, ведь откуда им знать, насколько я силен? Я ведь не показывал свою силу. Вика не выдержала и прыснула от смеха. Белмар тоже не смог сдерживать себя. Даже голуби, сволочи, рассмеялись. Не пойму только, в какой момент пернатые научились смеяться. Это же не в птичьих правилах. Подобное невозможно чисто физиологически. Да хватит, возмутился я. Я честно пытаюсь, но не всегда выходит. Когда ты был в престоле грешника, Вика утерла слезы. Вот тогда ты сильно облажался. Ну, так я тоже человек, и заслуживаю права на короткий отпуск. Там весело было, потому и не смог себе отказать в таком удовольствии. Не понимают они, что я тоже могу устать. Ладно, устать лекарю довольно сложно. Это надо очень постараться. Но вот со скукой моя магия уже ничего не сделает. Потому иногда нужно вот так развлекаться. С момента начала боевых действий, происходящих в городе, прошло около 8 часов, а я все еще продолжал ждать, наблюдая за происходящим через камеры и телевизор. Снова это скука и ожидание. Так, ладно, хлопнул я в ладоши и собрался уходить. Если что будет интересное, позовите. А ты куда? Удивилась Вика. Лекцию студентам проведу, нечего им расслабляться, задумался на пару секунд, все же тема для лекции должна быть интересной и занимательной. О, обучу их лечению против воли, пробитие заслона, и все такое, сразу захотелось поскорее приступить к обучению. И как же это сделать? Поинтересовалась Вика. Впрочем, остальным присутствующим тоже интересно было послушать. Если в двух словах, то пациенту нужно сделать больно, пожал я плечами. Зачем усложнять довольно простой процесс лечения? Нет, можно было бы создать заклинание обмана покрова и защитных механизмов в организме пациента, но какой в этом смысл? Нужно вылечить панкреатит, просто ломаешь человеку палец, и спокойно лечишь то, что нужно. Но как бы я ни хотел поскорее поделиться знаниями с подрастающим поколением лекарей, мне не удалось даже покинуть гостиную, так как в двери влетел перепуганный гвардеец и тут же вручил мне телефон. «И кто там?» – уточнил я, а боец вытянулся по струнке. «Его Величество Император, лично». «Пу-пу-пу», – приложил телефон к уху. «Сразу хочу сказать, Ваше Величество, если что, я не виноват. Вот, дворец Императора. Некоторое время назад император не сразу смог прийти в себя, узнав о происходящем в Архангельске. А когда ему сообщили, что Александр схвачен и вовсе, чуть не впал в ярость. Один из императорских гвардейцев успел сообщить об этом перед смертью, но императору передали информацию не сразу. Долгое время толком никто не мог понять, что на самом деле произошло, и как получилась такая ситуация. Известно только, что Александр прибыл в мэрию и там вся его гвардия была уничтожена одним мощнейшим заклинанием. Вскоре начали появляться первые предположения, например, что это была ловушка, в которую нужно было заманить Булатова. Изначально все думали, что эти липовые иски создали с целью дискредитации графа. Но нет, все оказалось куда прозаичнее. Михаила и, возможно, его жену даже не убить или похитить хотели, а уничтожить, аннигилировать. И ведь как специально, нападение совпало с новой атакой иномерцев на Северодвинском фронте. Хотя совпадение ли это, на фронте начал твориться настоящий хаос. Все иномирные отряды перешли в наступление и призвали новые силы. Были замечены группы сильных магов, появились разнообразные големы, как каменные, так и стальные. Из порталов начали выбегать уродливые твари, созданные мастерами химерологии или какими-то другими людьми с больной фантазией. В общем, солдаты держатся, но дается им это непросто. А выслать в Архангельск хоть кого-то с фронта, на данный момент, невозможно. Сейчас только на Персидском фронте все относительно спокойно, и ни за что волноваться. Хотя и там есть некоторые проблемы. Императору уже известно о том идиотском приказе, который отдали гордым. Мол, хотели отвлечь противника, а потом командующий фронтом поменял планы и захватил город. Но теперь весь генеральский состав, ответственный за Персию, будет вызван на разговор. Они пока сами не ожидают, что их ждет. Ведь внутренняя разведка не спит, и потому император обладает всей необходимой информацией о том, чем сейчас занята армия. Они вывозят трофеи поездами, вместо того, чтобы закрепляться на новых позициях. Причем из города практически ничего вывести не удалось, так что военные занялись разграблением близлежащих земель. И ладно бы они занимались этим втихую, но нет же, генералы отправили множество жалоб на гордых, что те занимались мародерством, и во главе с Булатовым разграбляли город, убивали мирное население и совершали прочие военные преступления. Но император уже понял, что эти генералы просто сами хотели заняться подобным, вот только им этого не дали. Причем даже не они захватили город, а просто пришли на все готовенькое. И за это старик приказал им удерживать позиции до последнего, хотя те порывались отступить. Ведь не так давно поступила информация, что основные войска персов пришли мстить и освобождать бастион. Первые отряды уже на подступах, и остальных не придется долго ждать. И пусть император отдал приказ удерживать город до последнего, но генералы выполнили его лишь частично. Оставили там своих людей, а сами заблаговременно эвакуировались в имперский форт, подальше от боевых действий. Собственно, поэтому их и ждет серьезный разговор, по итогу которого в империи станет на несколько генералов меньше. Но это все потом. Сейчас императора куда больше заботила ситуация с сыном. А в том, что Александр жив, старик не сомневался ни на секунду, ведь у него есть специальный и очень дорогой артефакт ощущения жизни. В этом нет ничего странного, ведь зачастую именно к императору, в первую очередь, попадают самые лучшие и мощные артефакты. Вот один такой он и передал сыну, чтобы всегда знать, что он жив. И сейчас он точно в порядке, вопрос только, как долго это будет продолжаться. Проблема в том, что ни Александр, ни кто-то еще не выходит на связь. Похитители даже не выставили никаких требований, и разведка лишь разводит руками. Никто не может определить, кто в этом замешан, пока удается только строить догадки. В любом случае, для начала стоит сконцентрироваться на спасении наследника, и уже потом начинать разбираться в произошедшем. Для этого уже были высланы мощнейшие группы спасения и несколько отрядов элитных наемников. Но там происходит что-то непонятное и невообразимое. Так еще и порталы начали открываться, будто бы всего этого было мало. По последним данным, уже 400 человек были похищены иномерцами, и эта цифра продолжает расти. Но также есть некоторые достижения. Например, полицейским и имперским солдатам удалось захватить в плен немало наемников. Вот только быстрый допрос ничего не дал. Никто из наемников не смог сказать, откуда они прибыли в Архангельск. Все, как один, рассказывали, что они сидели в бункере, потом их посадили в самолет и выгрузили уже в городе. Где располагались эти бункеры, кто их нанял, все еще остается неизвестным. Понятно одно, такую армию собрали точно не для того, чтобы просто захватить Булатова, или империи опять что-то про него неизвестно. В любом случае, такого войска могло хватить, чтобы захватить княжество, или, как минимум, город. Если бы жизнь наследника не была под угрозой, император не стал бы бросать в Архангельск столько сил. Ваше Величество, все готово. Желаете проконтролировать операцию лично? В кабинет императора забежал Игнат. Мужчина тоже заметно нервничал, ведь вся его жизнь связана с императорской семьей, и за Александра он переживает, как переживал бы за своего сына. Я хочу понаблюдать. Но командуют пусть специалисты. Старик понимал, что в его нынешнем состоянии он может принять неверные решения. Вскоре они переместились в штаб, где все уже было готово, и все ждали только приказа к началу операции. «Приступайте», — скомандовал император, и тут же забурлила работа. Командиры стали координировать действия двух отрядов, которые заняли позиции недалеко от здания администрации. Первые бойцы вошли внутрь, но их сразу встретили какие-то люди в черных балахонах. «Неопознанный противник», — сообщил кто-то из бойцов, — «открываю огонь». Послышалась автоматная очередь, которая практически сразу заглохла. Затем экраны пошли рябью, и все присутствующие с ужасом наблюдали самую настоящую бойню. Никто не понял, как и почему, но элитные бойцы просто падали на землю. Кому-то в грудь вонзился загнутый нож, отчего боец в считанные секунды постарел и рассыпался в прах. Другому рассекли горло, обрызнувшая кровь потянулась к клинку. Крики, вопли, стрельба. Все это стихло меньше, чем за минуту, и вскоре последняя камера отключилась. Император же стоял и размышлял. Если у них такая мощь, то что они могут сделать с его сыном? Старик постоял еще минуту около отключенных экранов, после чего молча развернулся и пошел обратно в свой кабинет. Теперь он задумался о том, чтобы лично возглавить операцию, но пока еще старательно отгонял подобные мысли. Все же рисковать своей жизнью ему нельзя, от этого зависит судьба всей империи. Неприятно и то, что информация о пленении наследника попала к журналистам. Все произошло настолько стремительно, что имперские службы попросту не успели заблокировать эту информацию, и теперь уже вся империя судачит о случившемся. Это явно чья-то работа, просто так подобное не становится достоянием средств массовой информации. Некоторое время император сидел в кабинете и тарабанил пальцами по столу, но в какой-то момент ему пришла хорошая мысль, и он потянулся к телефону. «Булатов, а, понял, позови Булатова». Как обычно, Михаил забыл где-то телефон, потому дозвониться удалось только до его гвардейца. «Мужики, император звонит». «Чё делать?» Гвардеец забыл отключить микрофон. «Где вообще господин? Куда бежать?» Он явно не ожидал подобного, и потому растерялся. «Так он же в гостиной вроде был. Да кинь голубю телефон, пусть сам разбирается». «Урур!» — запротестовал голубь. «Беги давай быстрее. Если не успеешь, он тебе третью ногу отрастит. Или с конем скрестит не самыми традиционными методами». «Ну вот, и какой ты боевой товарищ после этого, пернатый!» С досадой в голосе проговорил гвардеец, а потом император услышал, что он куда-то бежит. Прошло всего две минуты, прежде чем трубку передали графу, и тот начал разговор с самого, по его мнению, важного. «Если что, я не виноват». «Да знаю, я знаю», — вздохнул старик. «Есть информация о причинах случившегося? Почему началась бойня?» «Не знаю, если честно. А ты, вообще, чем сейчас занят?» Старик не понимал, почему в городе идут бои, а у Булатова на заднем фоне такая тишина. «Да ничем». «В смысле, ничем?» – удивился император. «Город в огне, а ты ничем не занят?» «Ну вот так, в новостях говорят, что все под контролем, и просят не мешать». «Вот я и не мешаю», – резонно подметил граф. «Ты там не приболел?» «Насколько я помню, если что-то где-то случается, значит там уже есть Булатов», – помотал головой старик. «Впрочем, ты прав, идиотов хватает, но я звоню по другому поводу. Это не приказ, просто хочу попросить тебя о помощи. Не-не, я туда не пойду. Заранее открестился Михаил. И не надо. Просто прошу тебя быть наготове. Скоро прибудут гранды и пойдут на штурм, и я хочу, чтобы ты был как можно ближе и готов оказать помощь моему сыну, вздохнул император. Когда его освободят, нужно будет провести полную проверку. И самое главное, я хочу, чтобы ты убедился, что это все еще мой сын. А насколько я должен быть готовым, уточнил граф. Максимально. Александра сразу после освобождения направит. Слушайте, а вы новости смотрите? Перебил императора Булатов. Нет, я сразу получаю отчеты, не понял старик. Включите первый канал, да вообще любой, это по всем показывают. Старик достал из ящика стола пульт и включил телевизор. А там как раз транслировались кадры с беспилотника. На крышу вывели Александра, распластали его, и теперь два человека в черных балахонах и с кривыми кинжалами в руках ходили вокруг, производя последние приготовления. «Я тебе перезвоню», – пробасил старик и положил трубку. «И чего звонил?» «Пожал я плечами. Ничего не понял. Точнее, практически ничего. Одно ясно точно, если Александра не довезут, и по дороге он истечет кровью, то виноват буду я. Лекари все время делают крайними, к этому не привыкать. Быть наготове? Ну, я наготове. Приказ так-то выполнен. Но кому до этого будет дело, если в итоге цесаревич умрет? Никому. Еще и эти слова, что я должен быть максимально близко к нему на момент освобождения. А если то, что с ним сейчас делают, закончится казнью? Это уничтожит не только императора, но разрушит всю его репутацию и власть. Если какие-то иномерцы могут вот так просто казнить наследника престола, значит, император не может править такой страной. Еще я, наконец-то, увидел врагов. Это или косплееры, или иномерцы, и что-то подсказывает мне, что второе более вероятно. Значит, не все так просто. Так, вздохнул я, поняв, что теперь лекция для студентов точно отменяется. Значит, как можно ближе к цесаревичу. Вик, а у меня есть простая одежда, здание администрации Архангельска. Некоторое время назад, именем императора, открывай. В очередной раз повторил Александр, и сильно постучал в дверь мэрии. Прошу вас, уходите. Чуть ли не плакал человек за дверью. Ты же понимаешь, что я все равно войду. Улыбнулся наследник престола. Раз не пускают, значит есть, что скрывать. Он постучал еще раз, после чего активировал свой дар, и вынес дубовую дверь ударом ноги. Как только образовался свободный проход, в здание быстро забежали гвардейцы, но не успели они схватить слугу, как в него выстрелил кто-то из дальнего конца холла, тут же скрывшись за другой дверью. Отряд гвардейцев быстро продвигался вперед, тогда как Александр просто шел вслед за ними, направляясь к кабинету мэра. Все же Булатова вызывали именно туда, а значит мэр должен быть на месте. И к нему у наследника появилось немало вопросов. Цесаревич уже окончательно решил захватить администрацию, а всех сотрудников отправить под суд. Ему давно надоел царящий в Архангельске беспорядок, ведь местные власти действительно обнаглели от вседозволенности. Они привыкли решать любые вопросы по-своему, в обход империи. И наследнику не нравилась слишком мягкая политика отца. Он понимал, что при его правлении такого точно не будет. Так что, после захвата, мэр сразу должен отправиться в ссылку. Но все эти планы резко рухнули, стоило штурмовому элитному отряду войти в кабинет мэра. Александр лишь мельком успел заметить побледневшего Гушина за своим столом, затем сверкнула яркая вспышка, и 30 отборных бойцов обратились в прах. Наследник хотел как-то помочь им, но даже не смог активировать свой дар. Мышцы свело сильнейшими судорогами, и он беспомощно развалился по полу, не в силах даже пошевелиться. Затем появились странные люди в черных балахонах, и его сознание погрузилось во тьму. «Ну что, дружок?» Александр не знал, сколько пролежал без сознания, но в чувство его привел насмешливый голос. «Проснулся, вы хоть знаете, кто я и что с вами будет?» Наследник попытался встать, но быстро понял, что даже при своих силах не сможет этого сделать. Руки и ноги скрепили магические оковы, что выглядели как татуировки, и они вытягивали из него всю энергию, а также блокировали дар. «Я цесаревич Российской империи, на ваши головы обрушится вся ее мощь, если вы прямо сейчас не освободите меня, идиоты!» – прорычал он. «Да плевать мне, если честно!» – ухмыльнулся молодой мужчина в черном балахоне и присел на корточки. «Твой отец правитель не моей страны. Моей страны уже и не существует. Так что для меня нет ни правителей, ни королей. Меня ведет мой клан. В этот момент кто-то с факелом прошел мимо, и потому наследник смог мельком рассмотреть лицо собеседника. Правда, так и не понял, как на это реагировать. Лицо довольно странное и покрыто черными прожилками. Кожа настолько бледная, что отдает синевой, также нет бровей и век, и отсутствует нос. «Ты нарушил наши планы», – недовольно проговорил странный мужчина на вид лет 25 от силы. Александр не поверил, если бы ему сказали, что еще несколько часов назад маг выглядел старше лет на 30. Но там, где умирает один, рождается другой. Это касается как дел, так и мыслей. Мужчина снова оскалился. «Планы уничтожены благодаря тебе, но теперь мы воплотим в жизнь другую задумку. Ты послужишь спусковым механизмом, который уничтожит империю, придурки!» — хохотнул Александр. «Такому не быть. Ты думаешь, что это первое государство, уничтоженное благодаря нам? И зачем вам это?» Цесаревичу стало тревожно, насколько уверенно говорит о таких вещах безумный маг. «Только на руинах можно возвести новый мировой порядок, мировое господство, мировая вседозволенность, великое правление», мужчина в балахоне говорил эти слова с придыханием. «Называй это, как хочешь». Александр еще некоторое время расспрашивал своих пленителей о целях и причинах их действий, но при этом внимательно изучал звуки с улицы. Благо, в этой подвальной комнате под потолком есть небольшое окошко, и сейчас оно слегка приоткрыто. Так что, по доносящимся оттуда звукам, наследник смог понять, что на улице идут полноценные боевые действия. Неизвестно только, кто побеждает. Еще недавно Александр был бы уверен в том, что имперские силы, как всегда, раздавят врага. Но он успел увидеть, на что способны эти маги. И если изначально их здесь было совсем мало, то с каждым часов появлялись все новые и новые. Он смог насчитать 12 человек, и еще несколько десятков помощников. Те тоже ходят в черных закрытых балахонах, но их лица не так изменены. Также Александр изучал неведомую для себя силу этих людей. Он смог понять, что такая мощь достигается за счет жертвоприношения и ритуалов. Специальные магические круги буквально сжирают жертв заживо, вытягивая из них все жизненные силы и оскверняя их. После чего маги забирают эту энергию себе и пользуются ею, как им угодно. Направляют во врага или же поглощают ее, тем самым восстанавливаясь и молодея прямо на глазах. Пару раз имперцы все же прорывались в здание, и даже в комнату, где держат Александра. Но все эти попытки проваливались, бойцов просто убивали маги и их помощники. Но самое неприятное для наследника было видеть шевроны на форме бойцов. Элитные и сильнейшие подразделения уничтожались с необычайной легкостью, словно это обычные крестьяне с вилами. С каждой минутой звуков на улице становилось только больше, и нетрудно догадаться, что там творится самый настоящий ад. Взрывы, крики, лязг стали, скрежет металла. И когда звуков стало только больше, двое помощников подхватили цесаревича под руки и куда-то повели. Вскоре они вышли на крышу здания, так что Александр смог увидеть происходящее вокруг своими глазами. Всюду огонь, дым, пальба. Отряды сражаются друг с другом, занимают и отбивают позиции. Кто-то пытается прорваться к зданию мэрии, несколько истребителей выпускают ракеты и бьют по позициям врага, но долго рассматривать округу наследнику престола не дали. Помощники грубо бросили его на стол и растянули руки и ноги, привязав их к ржавым кольям. Парень не мог сопротивляться, так как сил по-прежнему не было, но люди в балахонах все равно были максимально грубы. Нетрудно догадаться, что они работают на камеры. В воздухе завис дрон, вокруг тоже расставили несколько камер на треногах, и понятно, что предстоящее будет транслироваться на всю империю, а то и на весь мир. Когда один маг достал загнутый нож и стал резать цесаревичу лицо, он подумал, что это конец. Сейчас будет показательная мучительная казнь. Но Александр и не подумал хоть как-то показать свой страх и боль, хотя каждый надрез вызывал невероятные страдания. Словно клинок оставлял раны на самой душе, а не только на теле. Но даже испытывая такую боль, Александр улыбался и смотрел в глаза своему истязателю. Плевать на смерть, он не покажет всему миру слабость, и будет непоколебим до самого конца. Некоторое время маг оставлял надрезы и читал заклинания на каком-то неизвестном языке. И к удивлению Александра, в итоге его не убили, а развязали и отвели в просторную подвальную комнату. Помимо него, там оказались несколько десятков связанных и стонущих людей, тоже пленники и жертвы для ритуалов. Причем, за каких-то полчаса в комнату привели еще два десятка связанных людей, а иногда их уводили прочь. посмотри, к наследнику престола подошел все тот же маг, и в этот раз он принес с собой зеркало. Какой ты теперь красавец! Александр взглянул на свое отражение и сразу отвернулся. Он сам себя не узнал, ведь все лицо покрыто черными надрезами, от которых в разные стороны расходятся прожилки вен. Также вокруг ран появились волдыри, и кожа на лице изменила цвет на серый. Это не излечить, оскалился маг. Привыкай к своему новому лицу. Цесаревич лишь ухмыльнулся. Он понимал, что привыкать к лицу не придется. Маги играют представление на публику и специально пытаются его сломать, ведь в конце его все равно ждет смерть. Это будет мощный удар по империи, но этого вряд ли удастся избежать. На этот раз Александр не стал общаться с магом и просто отвернулся. А тот еще некоторое время позлорадствовал, а затем отправился заниматься своими делами, прихватив с собой пару человек. Парню оставалось лишь лежать, смотреть на происходящее и размышлять о будущем. Все это время через одну из дверей приводили новые жертвы, через другую их уводили на ритуалы. И Александр задумался, что под зданием явно есть потайные проходы, иначе откуда брать столько новых жертв? Все, людей больше не уводить, копим, приказал один из магов, когда другой пытался увести себе пару человек. Нужно приготовиться к главному ритуалу, чтобы отвлечь имперские силы, когда будем отступать. Александра заинтересовал этот разговор, и он прислушался, но больше ценной информации получить не удалось. Сколько будет готовиться этот ритуал, неизвестно, но процесс вряд ли будет быстрым, так что пара-тройка часов еще есть. Людей обычно приводили группами по 3-5 человек, но в какой-то момент послышались крики, что привлекло внимание цесаревича. Дверь распахнулась, и двое послушников затащили в комнату брыкающегося и кричащего благим матом парня в простой одежде, легкой серой куртке, белой футболке и джинсах. На руках и ногах у него магические оковы, но даже так у парня остались силы, чтобы сопротивляться, и это удивило Александра. Ведь остальные не могут даже встать, а многие, и вовсе, от бессилия, потеряли сознание. «Угомонись, мясо!» Прошипел один из послушников и ударил кулаком парня в бок. Но это лишь раззадорило его, и он разразился новой порцией ругани. «Заткнись, или я тебя прирежу!» Александр увидел загнутый нож в руках послушника и попытался встать, чтобы помочь парню. Но силы снова оставили его, так что ему оставалось только наблюдать. «Тебе хозяин не разрешит, сосунок!» Расхохотался тот. «Сам ты сосунок!» Обиделся послушник и замахнулся, чтобы ударить парня в живот.